Зачистка. Интервал 5 корпусов. Ведущий держать передний щит. Всю мощность на него. Юджина вдавила в компенсатор капитанского кресла так, что он почувствовал привкус крови во рту. Вражеское судно было в разы мощнее, но и тяжелее, неповоротливее кораблей его крыла. Вражеские удары главным калибром лишь благодаря плохой фокусировке не могли пробить передний щит ведущего швертджампера. Оба его ведомых, прячась за ним, пытались до минимума сократить расстояние до противника. «К залпу готовы!» Капитаны ведомых кораблей крыла подтвердили готовность. «Залп!» Ведомые швертджамперы буквально выпрыгнули из-за кормы головного и всей накопленной энергией ударили по цели. Атакованный противник задымил. Залп пробил его силовой щит, выставленный на 2/3 мощности, и повредил кормовой генератор поля. Ведомые вновь нырнули за корму Юджина. «Командиру крыла прекратить преследование учебной цели! Кораблям вернуться на тренировочную базу!» Юджин тяжело выдохнул и вытер вспотевший лоб. Он, как, наверное, и все будущие офицеры Черного легиона, задавался вопросом, почему они готовятся сражаться с тяжелыми и мощными кораблями противника на своих истребителях, вместо того, чтобы построить полноценный флот. Ответ оказался прост. Складчатая аномалия Пармы не позволяла тяжелому объекту преодолеть барьер, отделяющий систему от внешнего мира. Только легкие корабли класса «Корвет», легче 30 тысяч тонн, к которым формально относились и их шверты, могли рассчитывать на то, чтобы этот барьер пересечь. Да и то в основном благодаря собственным БИУС, ядром которых на шверджамперах вместо распространенных на других флотах электронных блоков 10-го поколения выступал форматор ИССАИ. Он на пару порядков превышал возможности конкурентов и не сходил с ума при мгновенной смене координат точки позиционирования корабля, которая происходила при попадании в аномальную зону. А вот с вопросом «как и кто создал вокруг этого мира столь экзотическую преграду?» наставники отсылали к посвященным. Лишь однажды в личной беседе наставник поведал подопечному свои предположения по этому поводу, но догадки эти были столь фантастичны, что Юджин понял, не стоит больше задавать этот вопрос ни своему наставнику, ни другим кураторам центра. Еще Беннинг обмолвился, что в самом ближайшем будущем основной ударной силой флота Ордена станут иные корабли, беспилотные дроны-дракары. Не превышая массы и размера стандартного корвета, за счет отсутствия систем жизнеобеспечения экипажа, по энергооснащенности они не уступали фрегатам, к тому же могли, подобно ячейкам улья, формировать структуру совершенно нового, еще никому неизвестного типа боевых кораблей, настоящих монстров, способных в одиночку противостоять целому флоту. Такой галеон, расформировавшись, легко преодолеет щит, окружающий Парму, а вновь слившись в единую систему, может дать отпор любому противнику. Но дракаров было построено не больше 20, и это количество позволяло сформировать пока только один супергалеон. Ордену катастрофически не хватало ресурсов, особенно келемита, которого на каждый такой дрон требовалось не менее 2 килограмма. «Биус, запросить коридор на внутреннюю орбиту. Экипажу тестировать режимы ручного пилотирования в атмосфере». Юджин вылез из компенсатора и прошелся по рубке, наблюдая за действиями второго пилота-джампера. Его экипаж отлично справлялся с боевым пилотированием, но боевые стрельбы, особенно в условиях скоростного входа в атмосферу, давались нелегко. Каким бы продвинутым ни был искусственный интеллект корабля, но в условиях дикой тряски и перегрузок на носовых щитах, в атмосфере Биус была не в состоянии стабильно удерживать цель в фокусе даже двухлучевой аркибазии, не говоря уже о трехлучевой Туренге, орудии главного калибра. Зато его бывший напарник Алай по кличке Череп постоянно занимал первые места в этой дисциплине. Однажды он признался Юджину, что сам не понимает, как ему удается вычислить именно тот момент, когда фокус боевой системы выходит на максимум и нужно давать залп. Но при этом результативность огня батареи его джампера не опускалась ниже 92%. Крыло уже выходило на буферную глиссаду, когда сработал базар боевой тревоги. Юджин мгновенно прыгнул обратно в компенсатор, а команда прекратила тестирование в ожидании новой вводной. Центральная консоль запестрела значками расчетного курса, и Биус, завершив обработку данных, сообщила о готовности к выполнению задачи. Джампер рванул в сторону с максимально возможным ускорением, Ведомые корабли повторили его маневр. Задача – переход через щит аномальной зоны в районе Северного полюса системы Парма. Скачок к четвертой планете системы Гернитон. Прицельное планетарное бомбометание в секторе Гамма-516/811. Цель – зачистка территории сектора от группировки боевиков. Юджин удивленно приподнял брови и повторно запустил бегущую строку на центральную консоль рубки. Четвертая планета системы Гернитон – это родной Стах. Выполнять боевую задачу на обитаемой планете его экипажу еще не доводилось. Но не это удивило монаха. Какого черта там происходит? Он не был на родине всего несколько лет, а там развелись какие-то боевики. Мало того, они шляются под самым носом местных гвардейцев в каких-то 100 километрах от их деревни. Уж что-что, а географию секторальной разбивки Стаха он знал как свои 5 пальцев. Экипажу подготовка боекомплекта к планетарному бомбометанию. Исполнять. Через час с небольшим, настигнув Стах и сбросив скорость до орбитальной, корабли крыла легли в геостационарный дрейф, ожидая подтверждения о выходе в заданный сектор. Юджин сделал попытку вывести на консоль картинку визуального контроля, но BIOS ее заблокировала. Так бывало и раньше, когда экипаж выполнял учебные задачи. Система ограничивала их возможности для отработки навыков слепого контакта с целью. Как только планетарный спутник подтвердил координаты, корабли вошли в атмосферу и сбросили адресату пакет. Состоял он из сотни зарядов с межатомным расщепителем, которые активировались в атмосфере на высоте 10-15 метров над поверхностью планеты. 4 электротелеги, по одной на каждую семью, нагруженные домашним скарбом, запасными батареями и солнечными панелями, медленно продирались по заросшей колее старой просеки, ведущей на юго-запад. Туда, где раньше, по слухам, располагалось стойбище охотников, переселенцев первой волны. Плешивую гору беженцы обошли стороной еще на второй день после выхода из деревни. На третий их пытались разыскать полицейские коптеры. Но густая растительность подлеска, куда Бредень с мужиками спрятали телеги, как только услышали в небе гул пролетающих рядом машин, сильно мешала наблюдателям. Каравану пришлось сделать несколько поворотов, чтобы запутать преследователей, но больше коптеры не появлялись, и Бредень решил, что от них отстали. Жить в деревне стало невмоготу. 2 неурожайных года подряд, голод и ползущие из чупанока болезни заставляли даже самых тихих и робких думать о том, как жить дальше. У самого Бредня жена 1,5 года назад разрешилась мертвым ребеночком. Старики по вечерам твердили о славных временах, когда община занималась охотой, и никакой город ей был не нужен. Староста, с которого начальство требовало поставок продуктов, то угрожал последствиями, то жаловался на жизнь и попрекал за лень, требуя от тех, кто еще мог стоять на ногах, выходить в поле. Но на него всем было уже плевать. Люди хотели только одного – выжить и вырастить своих детей. А то, что лес их всех уморит и жизни там все равно не будет, не лес их пугал, а беспросветность и безвыходность существования. «Наши предки не для того сюда летели, чтобы мы дохли, как крысы. И никто нам не указ, где жить и что делать. Мы не бараны, которых утром выводят на пастбище, а вечером загоняют обратно. Хотя даже баранам, наверное, живется лучше». Это были последние слова, которые он бросил старости в лицо в ответ на уговоры. Еще 3 семьи, глядя на Бредня, собрали свои шмотки и пошли за ним. За 10 дней они успели преодолеть почти 1,5 сотни километров, то есть почти половину пути до заброшенного стойбища. Через 3 часа должно было начать темнеть. Караван, выйдя на небольшую поляну, остановился и готовился к ночевке. И тут небо со стороны заходящего Гернитона раскроила яркая огненная черта. Всего несколько секунд, и черта, не доходя до обоза несколько километров, резко метнулась вверх и растаяла в начинающем багроветь небе. Бредень, почуяв неладное, схватил с телеги 2 детишек и бросился вниз к небольшому оврагу, заполненному мутной водой. В тот же момент, когда он прыгнул в воду, над поляной раздался негромкий хлопок и словно черный зонтик накрыл обоз. Только короткий удивленный вскрик кого-то из женщин прорезал наступившую тишину. Через минуту, вынырнув из лужи и выпустив из рук отплевывающихся и орущих детишек, Бредень вылез из оврага. Телеги стояли на своих местах, но людей рядом не было. Сложив ладони, он крикнул жену, потом вышел на поляну. Повсюду валялись разбросанная одежда и обувь попутчиков, покрытые кусочками желтоватой пыли, которую потихоньку раздувал по траве усиливающийся ветер. Крыло джампера Фьюджина вышло из атмосферы Стаха. Нужно было получить подтверждение исполнения задачи. Биус подтверждение выдала, но монах решил не полагаться на управляющую систему. Визуальный контроль оставался заблокированным, но это не остановило курсанта. Он поднялся на второй уровень рубки, где располагался резервный пост наблюдателя, и, сдвинув шторы иллюминатора, развернул оптику в сторону планеты. Атмосфера над сектором, где должна была находиться цель, оставалась чистой, но приближающийся к точке атаки терминатор мешал наблюдению. Выставив фильтр на максимум, Юджин приник к окуляру. Холм, поляна и 4 деревенские телеги — это все, что можно было рассмотреть в быстро надвигающейся на материк темноте.